его предательство раскроется. Стало быть, он прочел письмо к Саре. В темноте лицо Чарльза залилось краской. «Он шею свернет негодяю! Только попадись он ему!» На секунду его обуяло желание заявить на своего бывшего лакея в полицию, предъявить ему обвинение. В чем? Ну, в воровстве, по крайней мере. Но тут же он осознал всю бесполезность подобной затеи. Что толку преследовать Сэма, если это не поможет вернуть Сару? В беспросветном мраке, сгустившемся вокруг него, мерцал один единственный огонек. Она уехала в Лондон. Она знает, что он живет в Лондоне. Но если она уехала туда с целью, как заподозрил однажды доктор Гроган, постучаться к нему в двери, то неразумнее ли было с этой целью возвратиться в Лайм? Она ведь думала, что он там. Да, но разве он не убедил себя, что все ее намерения возвышенны и благородны? Она отвергла его. И теперь, должно быть, полагает, что простилась с ним навсегда. Огонек блеснул и погас. Ту ночь Чарльз впервые за много лет преклонил колени у постели и помолился. Суть молитвы сводилась к тому, что он отыщет ее. Отыщет, даже если бы пришлось искать до конца дней.